Затем, без предупреждения, он опустил головы Арии и Джиндри. «Держись поближе», – прошипел он, когда мимо прошла группа из трех городских стражников, «и не спускайте глаз с кораблей». «Но я не знаю». Очень знакомый птичий крик привлек внимание Арии к вершине ближайшего столба, на котором сидела очень знакомая птица. «Свети!» – воскликнула она, даже не удивившись тому, насколько счастлива она была, увидев гигантскую птицу. «Что это за птица?» – вытаращил глаза Джиндри. «Питомец Бжона, костяной птице, похоже, не понравилось это слово, и она издала сердитый крик, прежде чем взлететь. На мгновение Арья забеспокоилась, но затем Свети приземлился на другой столб дальше по причалу, и тогда она его поняла. «Следуйте за этой птицей», – заявила она. «Что?» – начал возражать Бжиндри. «Просто сделай это», – потребовал Сиря. Несмотря на усталость и страх, Арья поймала себя на ухмылке и побежала за птицей Бжона. Это почти закончилось. Они были почти в безопасности. Она была почти со своей семьей. Но, конечно, ничто никогда не могло быть легким. Кто-то врезался в нее, сбросив Арью с причала в воду, прежде чем она или кто-либо другой успели среагировать. Она задохнулась от удара о твердую ледяную поверхность воды, а воздух в легких уже покидал ее. Руки сжались вокруг нее, они оба тонули, Арья боролась, как могла, извиваясь и брыкаясь, но холод, боль, нехватка воздуха и усталость от использования такого количества магии за один день сделали ее истощенной. Из последних сил Арья впилась ногтями в руку, обвивающую ее. Это не должно было сработать, и все же она чувствовала, что освобождается и уплывает от того, кто ее держал. Хотя платье тянуло ее вниз, Арья успела обернуться, и тут же пожалела об этом. Рядом был некто, он был похож на ящерицу размером с человека с зеленой чешуей, длинным хвостом и красными рогами, растущими из головы. И в настоящее время он откусывал кусок от шеи напавшего на нее. Кровь наполнила воду, чудовище выпустило свою жертву и потянулось к Арье. Арья хорошо плавала, по крайней мере, она всегда так считала. Оказывается, плавание в горячих источниках дома в Винтерфилле сильно отличалось от плавания в холодных водах Черноводного залива. Как бы сильно она ни брыкалась и не двигалась, казалось, она никуда не уходит, и вскоре почувствовала сильную, чешуйчатую хватку монстра, схватившего ее за руку. Инстинктивно она закричала, но к тому времени, когда Арья осознала свою ошибку, было уже слишком поздно. Солоноватая вода заполнила горло, и Арья смогла дышать. На краткий миг она подумала, что умерла. У Арьи не могло быть другой причины вдыхать воду так же легко, как воздух. Шок от всего этого заставил ее прекратить борьбу, и она обнаружила, что ее рука поднята к лицу, а монстр все еще крепко сжимал ее. Один из длинных когтистых пальцев человека-ящера постучал по маленькому светящемуся кольцу на ее пальце, которого раньше там не было. «Оно светится», — подумала она, глядя на своего спасителя. «Магия», — прошептала она, получив кивок в ответ. «О, значит, он хороший монстр», — поняла она, когда человек-ящер прижал ее к своей груди и начал уплывать. Учитывая все обстоятельства, плавать под причалами и лодками, глядя вверх из-под воды, было действительно здорово. Но выпрыгивать вверх из воды на большой скорости и жестко упасть на деревянную палубу корабля, однако, не было. Особенно когда Арья поняла, что больше не может дышать и ей холодно. Арья ахнула, схватившись за грудь и согнувшись, когда порыв ветра прорезал ее мокрое платье. Кольцо было сорвано с ее пальца, и внезапно она начала извергать воду на всю палубу, опустошая свои легкие. Даже первый новый глоток воздуха причинял боль, и Арья захрипела. Это было первое заклинание, которое ей не понравилось. Тем не менее, все неприятности были оправданы теплым, шершавым языком, лизнувшим ее лицо. «Немерия!» – закричала Арья, обхватив руками лютоволка и зарывшись лицом в теплую шерсть на шее животного. «О боги, Немерия, это было так ужасно!» «Я уверена, что так и было», – вмешалась женщина. Тяжелое одеяло было обернуто вокруг плеч Арьи, и она улыбнулась ей. «Меня зовут Аделайза, я друг Джона, а ты, я так понимаю, Арья?» «Да». Арья кивнула, морщаясь от ветра. Аделайза нахмурилась. «Давай проведем тебя внутрь, тебе нужна сухая одежда, иначе заболеешь. Но мой, твои друзья в безопасности, они сейчас на нижней палубе. Ты просто отдохни». «Отдохнуть», — подумала Арья. «Наконец, сдаваясь усталости. Да, это звучит заманчиво. Глава 21, часть 4. Тайвины. Никогда нельзя позволять глупцам принимать собственные решения. Серсея. Взревел Тайвин, распахивая дверь в личные покои королевы. Что здесь происходит? Его дочь, одетая в блестящее малиновое платье до пола, с волосами, заплетенными в замысловатые косы, как будто она собиралась на бал. Правда, женщина могла хотя бы притвориться скорбящей вдовой. Отвернулась от окна и мило улыбнулась. «Здравствуйте, отец, сегодня прекрасный день, не так ли? Почему вы не в своей комнате?» Тайвин нахмурился, разозлившись при воспоминании о двух стражниках, имевших наглость требовать, чтобы он ожидал вызова. Он поправил их достаточно быстро, в ближайшие дни они пожалеют о своей глупости. «Что происходит, Серсея?» – спросил он. «Где твои братья?» «Уверяю вас, Джейми надежно заперт и защищен от любого вреда», – ответила она, глядя в свой бокал с вином. «Что касается Тириона, ну, он скоро будет здесь, у меня к нему дело». Ее тон был спокойным и пренебрежительным, казалось, что Серсея очень довольна собой. К этому добавилась легкая ухмылка, играющая на ее губах. Это резко контрастировало с эфирным сиянием, придаваемым ей светом нескольких подсвечников, отражающимся от драгоценностей женщины. «Это не ответ, Серсея», — холодно сказал Тайвин, направляясь к ней. «Ответь мне». Его дочь закатила глаза, как избалованный ребенок, и усмехнулась. «Я исполняю свой долг перед семьей, отец, как вы всегда учили меня. Я просто предприняла шаги, чтобы восхождение Джоффри на трон произошло беспрепятственно». «Предприняла шаги», — нахмурился лорд Утеса. «Да, шаги, я устраняю все препятствия на пути». Затем, спустя мгновение, Серсея снова повернулась лицом к окну и хихикнула пронзительным девчачьим смехом, включая одно очень большое препятствие. «Нет, она не в себе. Ни при каких обстоятельствах Джоффри нельзя позволить занять трон». Ужас наполнил старого льва, он бросился к своей дочери. «Серсея, ты сошла с ума, ты можешь погубить нас. Я учил тебя думать, ты научил меня делать все, что необходимо для достижения своих целей», ехидно ответила она, «и прямо сейчас это означает взять наследников влиятельных лордов под свой контроль и убрать тех, кто будет противостоять мне. Это будет грязно, да, но правильная ложь здесь и там должна сгладить это. В конце концов, что такое наследие? Разве оно не построено на кровопролитии?» «Достаточно», — прорычал лорд Ланнистер. Он схватил Серсею за плечо и развернул свою дочь. «Ты немедленно прек». Тайвин посмотрел на свою грудь, из его сердца торчала рукоять золотого декоративного ножа для вскрытия писем. Он отшатнулся назад, врезавшись в стол и отправив все в полет. Рот старого льва начал наполняться кровью, и он увидел свою улыбающуюся дочь. В ее зеленых глазах горело возбуждение. Серсея улыбнулась ему и сделала еще глоток вина. «О, не сердитесь, отец, я делаю только то, что ты хотел». Зрение угасло, не было сил дышать или двигаться, Тайвин мог только лежать. Но, вдруг, он услышал, как дверь в комнату открылась. «Дорогая сестра, я прибыл», — насмешливо воскликнул Тирион. «Чем я могу тебе помочь? Джоанна, мне жаль, я не смог сдержать свое обещание». «Тирион Аи, дорогая сестра, я прибыл», — насмешливо воскликнул Тирион, показушно распахивая дверь. «Чем я могу тебе помочь?» Серсея редко вызывала его, а если и вызывала, то обычно для того, чтобы отругать за его поведение или запретить проводить время с ее детьми. Не то, чтобы быть лишенным восхитительной компании Джоффри было тяжело, но Мерцелла и Таммин были действительно милы, когда были рядом. Тирион любил своих племянницу и племянника гораздо больше, чем самого себя, поэтому он просто игнорировал ее приказы, когда дело касалось детей. «Так что же сегодня будет, а?» – спросил он, заходя внутрь. «Я смутил тебя тем, что слишком напился за ужином. Или, может быть, ты намерена выслать меня из столицы из-за похорон Роберта или...» Тирион замер, он увидел кровь, большая лужа растекалась по полу и впитывалась в тканы и коврики. «Что за...» Сердце Тириона забилось быстрее, чем он когда-либо мог себе представить, а страх вырос в желудке, когда его глаза отследили неожиданный источник крови, безжизненное тело самого хранителя Запада с ножом в сердце. «Отец, о боги!» — вздохнула Серсея, пробираясь сквозь кровь их отца, чтобы вырвать нож из груди мужчины. «Ты пришел сюда слишком рано, Я планировала убить тебя отравленным вином, но, думаю, что иногда просто нужно замарать руки. По крайней мере, так я могу быть уверена, что ты умрешь. «Подожди, подожди!» – закричал Тирион, воздев руки и пятясь назад к двери. Обычно идеальные волосы падали на ее раскрасневшееся лицо. Серсея крепко сжала окровавленный нож обеими руками и двинулась вперед. «Я давно хотела это сделать. Я положу конец этому проклятому пророчеству прямо сейчас». Она рванулась вперед, но промахнулась. Кровь ее собственной жертвы заставила Серсею поскользнуться и упасть на задницу. Тирион воспользовался возможностью схватить ближайший подсвечник и швырнуть его в роскошную занавеску, которая мгновенно вспыхнула. Поднялся жар, Серсея начала что-то визжать, а Тирион повернулся и побежал. Среди многих недостатков бытия бесом короткие ноги теперь наверху списка, подумал Тирион, сворачивая за угол, едва не споткнувшись и не сбавив скорость. Наконец, добравшись до своих покоев, он захлопнул дверь и опустил засов. Возможно, впервые Тирион отчаянно пожалел, что у него роскошные комнаты, ведь будь они менее роскошными, они были бы еще дальше от его сестры. «О, ты уже вернулся», — заметил Брон, едва отрываясь от книги, которую, похоже, просто листал. «Ты знаешь, почему в замке так много латников-ланнистеров, вместо обычных золотых плащей? Моя сестра только что пыталась меня убить». «Ну, это не так уж и удивительно», — пожал плечами Брон. «В моей семье все пытались убить друг друга, это была почти игра, и, в конце концов, я выиграл». Тирион бросал свои вещи в мешок, но, вдруг, замер, чтобы впиться взглядом в своего наемного щита. «Спасибо за поддержку», — пошутил он. «Кстати, она также убила нашего отца, хотя это гораздо понятнее. У меня тоже, иногда, возникало подобное желание. Может быть, это из-за твоего веселого характера». «Вот это было просто грубо», — рявкнул Тирион, закатив глаза. «Собирай вещи, нам нужно идти». «Почему ты думаешь, что я пойду с тобой?» — приподнял бровь Брон. «Ты мой наемный щит. Я плачу тебе за то, чтобы ты защищал меня». «Ну, ты не платишь мне достаточно, чтобы идти против короны», — пожал плечами наемник и вздохнул. «Все дело в риске и вознаграждении, ты не стоишь так много. Как насчет этого риска? Моя сестра без колебаний прикажет казнить тебя, если ты останешься здесь. С чего бы это?» — недоверчиво воскликнул Брон. «Просто быть рядом со мной — преступление в ее глазах», — ответил Тирион, лишь немного солгав. «Но, если ты поможешь мне сбежать, я позабочусь о том, чтобы ты получил щедрую награду». Был напряженный момент, когда Тирион увидел в глазах наемника, что он обдумывает разные варианты. Решит ли он, что лучше просто сдать Тириона стражникам, или... «Хорошо, но я хочу замок», — заявил Брон, вставая и хватая свой меч и кинжал. «Я полагаю, у тебя есть план побега, который зреет в твоем большом мозгу, и не один», — кивнул Тирион, радуясь, что, наконец, хоть что-то идет правильно. «Я провел много времени, изучая секретные проходы в этом замке на протяжении многих лет, и обнаружил, что один из них ведет к гавани. Как только доберемся туда, мы...» «Я слышал и безумнее», — покачал головой Брон. Глава 21, часть 5. Джон Ха-Ха. Разум подсказывает, что самый быстрый способ добраться куда-то — двигаться по прямой. Конечно, это не всегда возможно, множество препятствий могло преградить путь, но Джона это беспокоило меньше, чем других. Путешествие по крышам может показаться странным, но, когда это было возможно, Джон предпочитал этот способ обычным улицам. Тем не менее, теперь, когда он приближался к розовому свету, лучше было не привлекать внимание городских стражников. Он не знал, участвовали ли они в планах Серсии, да и не хотел этого знать. Спрыгнув в переулок, Джон наклонил голову и плавно растворился в толпе людей, занимающихся своими обычными делами. Наконец, оказавшись в публичном доме, он вошел и проигнорировал звон колокольчика. Не утруждая себя объяснениями, Джон раздвинул занавеску и прошел мимо Читаи, затем поднялся по лестнице в комнату Мэйгин, без единого слова распахнув дверь. Как оказалось, женщина в настоящее время развлекала клиента, который был очень расстроен из-за перерыва. «Что ты?» Протест пузатого мужчины был прерван сильным ударом в челюсть, вырубившим его. Повернувшись к ошеломленной и по большей части обнаженной Мэйгин, Джон быстро кинул ей ближайшее платье. Хватай свою дочь и вещи, которые ты должна была собрать, я вытащу тебя отсюда». Лицо Мэйгин мгновенно побледнело, она тяжело сглотнула и кивнула, натягивая шелковое платье через голову. «Мои вещи вон там, в сундуке, можешь взять их, пока я иду за Барой». Не удосужившись дождаться ответа, Мэйгин вскочила и вышла за дверь, а Джону осталось только собрать вещи женщины, которые оказались всего лишь двумя синими холщовыми мешками. Перекинув оба через плечо, Джон пошел за Мэйгин, но был остановлен хладнокровной Чатой, которая схватила его за переднюю часть туники и притянула к себе, прижимая к горлу длинный кухонный нож. «Кто ты?» – прошипела она. «Что ты собираешься делать с Мэйгин и Барой?» «У нас нет на это времени», – подумал Джон. «Меня зовут Джон, и, хочешь верь, хочешь нет, я пытаюсь защитить их, они в опасности». «Почему? Кто мог обидеть такую милую девушку?» – нахмурилась Читая. «Дело не в ней, а в том, что Бара – ребенок покойного короля. Это делает ее целью», – объяснил Джон. «Да, в этом есть смысл», – медленно кивнула девушка, немного опуская нож. «Послушай, я заплачу 20 золотых драконов, если ты отпустишь нас без проблем», – предложил Джон. «Я просто хочу доставить их в безопасное место». Удивительно, но это предложение привело Читаю в ярость. «Ты думаешь, что только потому, что я держу публичный дом, я не забочусь ни о ком? Я спасаю этих девушек от жизни на улице. Я сама вырастила большинство из них». «Читая, стой!» — воскликнула недавно вернувшаяся Мэйгин, прижимая к груди извивающуюся Бару. «Джон пытается нам помочь». Темные глаза женщины метнулись то к Мэйгин, то к Джону, то обратно. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но ее оборвали. За приглушенным звоном дверного колокольчика последовал стук бегущего вверх по лестнице человека. «Мама!» — закричала Алая, ворвавшись в комнату. «Здесь члены городской стражи, их 5. Они ищут Мэйгин». Молодая мать сдавленно всхлипнула, а лицо Читая стало твердым. «Мэйгин, тебе и твоему другу нужно выйти через задний выход. Идите быстро и тихо». Затем она тепло погладила Мэйгин по щеке, прежде чем повернуться и начать спускаться по лестнице, крича: «Алая, собери других девушек». Джон смотрел, как они уходят, и Мэйгин схватила его за руку, приложив палец к губам, и начала вести через коридор, а затем вниз по длинной узкой лестнице. Там была потайная дверь, которая вела в переулок за зданием, где они могли смешаться с другими прохожими без особых хлопот и подозрений. «Нам нужно идти в гавань», — объяснил Джон, пока они шли по оживленным улицам. «У меня там есть корабль, который вывезет нас из города». «Куда?» Джон планировал отправить их и всех других внебрачных детей Роберта в Скайрим, где, как он знал, они будут в безопасности, но вместо этого пожал плечами. «Тебе некуда идти. Наверное, было бы лучше или, по крайней мере, спокойнее дать ей выбор». «Нет, у меня никого нет». «Ну, вот и все», — подумал он. Просматривая толпу, его глаза расширились, когда он заметил приближающуюся группу латников дома Ланнистер. Не говоря ни слова, Джон обнял Мэйгин за талию и притянул ее к себе. Когда она бросила на него растерянный взгляд, он кивнул в сторону охранников. «Они будут искать мужчину, сопровождающего женщину и ребенка, но не семейную пару и их ребенка. Наклони голову и хихикай». Мэйгин все сделала правдоподобно, и они смогли пройти мимо латников, даже не взглянувших в их сторону. «Возможно, мы сможем добраться туда без проблем». «Конечно, Джону не повезло». «Стойте, именем королевы». Всего 3 улицы от гавани, и теперь городские стражники решили их остановить. Мэйгин закричала, прижимая Бару ближе, когда золотые плащи побежали к ним. Не думая и не останавливаясь, чтобы обдумать какие-либо более тихие варианты, Джон шагнул вперед, подождал, пока они не подойдут достаточно близко, а затем глубоко вздохнул и выкрикнул: «Ял-тур-шал». Массивное пламя вырвалось изо рта Джона, теплое, почти приятное, если не обращать внимания на крик испуганного удивления Мэйгин, крики сбитых с толку случайных прохожих и мучительные предсмертные вопли стражников, сгорающих заживо. Но потом в горле возникла сильная безжалостная боль, как будто он пытался проглотить ржавое железо. 3 крика за день – это мой предел, напомнил себе Джон, потирая горло. «Еще один, и мой голос на какое-то время выйдет из строя. Еще один после этого, и я нанесу себе серьезный урон». Он снова повернулся к Мэйгин и внутренне сник от ужаса на ее лице. Джон успокаивающе поднял руку и прохрипел: «Идем на корабль, я все объясню позже». Она не выглядела такой уж успокоенной, и, черт возьми, Джон не мог ее винить. Но, не имея очевидных вариантов получше, Мэйгин сухо кивнула, и они продолжили свой путь, хотя она наблюдала за ним краем глаза. Они завернули за последний угол, и городские здания уступили место серому небу над городской гаванью. На ее прекрасном лице появилась улыбка облегчения, и Мэйгин побежала вперед. «Мы сделали это». Джон ослепительно улыбнулся ей и начал рассматривать раскинувшуюся паутину доков, пытаясь найти блестящую палубу из красного дерева нужного корабля и не обращая внимания на металлический привкус крови во рту. «Я никогда раньше не приходил сюда. Посмотрим, он должен быть пришвартован в восточной части гавани, рядом с...» Джон развернулся, рука потянулась за мечом, а ярость захлестнула его тело при виде стражника. Броня наполовину расплавилась на его теле, а оставшаяся обнаженной кожа стала черной и красной от пепла и ожогов, держа Мэйгин за волосы. Он даже ничего не говорил, просто мотал ее из стороны в сторону, пока женщина отчаянно пыталась не уронить бедную Бару. «Убери руки». У него даже не было возможности закончить свою угрозу, когда кинжал вонзился стражнику в висок, и мужчина был отброшен в сторону. Мэйгин высвободилась из его хватки и побежала к Джону. Там, где когда-то стоял полурасплавленный человек, теперь была другая фигура, сир Баррестан Силми. «Сир Баррестан», — выдохнул Джон. Старый рыцарь приятно улыбнулся. «Привет, Джон, я вижу, что все немного запуталось. Надеюсь, я смогу чем-то помочь». Рука Мэйгин сжала рубашку Джона, и она испуганно прошептала: «Джон, он член Королевской гвардии». «Вообще-то бывший член», — мягко поправил сир Баррестан. «Сегодня утром королева освободила меня от клятв». Джон растерянно посмотрел на человека. «Но, я думал, что Королевская гвардия служит пожизненно». «Я тоже, но у Серсии другое мнение», — преувеличенно вздохнул старый рыцарь. «И, поскольку я больше не обязан служить трону, я волен делать все, что сочту нужным. Помогать вам, например». С трудом сглотнув от боли в горле, Джон ухмыльнулся. «Сейчас наша единственная цель — попасть на корабль моего друга. Что ж, я с большим удовольствием проводил бы вас туда. Сколько еще будет людей?» — недоверчиво спросила Аделаиза, широко раскрыв глаза при виде их маленькой группы, но все равно махнула им на борт. «Долгая история», — вздохнул Джон, чувствуя себя совершенно опустошенным и надеясь вздремнуть, прежде чем ему придется начать все объяснять. «Которую я скоро услышу, без сомнения», — проворчала капитан, прежде чем приказать поднять трап. «Подождите», — закричал Джон, слово застряло в его разорванном горле. «Есть еще люди, которых мне нужно доставить в безопасное место». «Кто еще?» «Джон». Его друг одарил Джона усталой улыбкой, которая не коснулась его грустных глаз. «Все здесь, все, кого мы смогли спасти, то есть там даже больше, чем мы планировали». Сердце Джона ёкнуло. «Всех, кого мы могли бы спасти. Пожалуйста, пусть Арья будет в порядке». Он тяжело сглотнул. «Значит, пора отправляться, Аделаиза». «Верно». И с этими словами капитан отдала приказ начать отплытие. Джон чуть не рухнул на мостик, соскользнул на палубу и закрыл глаза, осмеливаясь надеяться, что все почти закончилось. «Нас преследуют. Корабли приближаются». Вехси Кадриш вспылил, его чешуя сияла даже в тусклом солнечном свете. Глаза Джона распахнулись, он мгновенно вскочил на ноги и бросился к корме. Подойдя к Аделаизе, он накинул взглядом горизонт, и во рту у Джона пересохло. Приближались три больших быстроходных боевых корабля под королевским флагом. «Они из королевского флота», — отметил сир Баррестан, впечатляюще быстро оправившийся от шока первой встречи с органианцем. «Есть ли шанс, что мы сможем обогнать их?» — спросил Джон Аделаизу, которая покачала головой. «Нет, этот корабль построен для дальних путешествий и для того, чтобы выдерживать любую плохую погоду, а не для скорости или крупных морских сражений», — пояснила капитан. Сир Баррестан схватился за рукоять меча, действие, которое, несомненно, стало старой, глубоко укоренившейся привычкой. «Должны ли мы подготовиться к абордажу?» — спросил он. «Возможно, это к лучшему», — спокойно произнесла Аделаиза. «Мои люди умеют сражаться, мы отбились от множества пиратов». «Нет», — заявил Джон, перебивая капитана. «У нас на борту слишком много мирных людей, чтобы рисковать затяжным боем с экипажами трех кораблей. Маленькая понимающая ухмылка расцвела на ее лице. «Ты предлагаешь то, что я думаю?» – спросила Аделаиза. Джон кивнул. «Убедись, что те, кто может, готовы поднять щиты. Что касается всех остальных, уведи всех лишних на нижнюю палубу и скажи им, чтобы они не нервничали». После нескольких быстрых приказов верный экипаж Аделаизы двинулся в путь. Сира Барвистона тоже сопроводили на нижнюю палубу, лучше пока не обременять его всей этой магией, несмотря на его настойчивые требования остаться и сражаться. Шестеро ее боевых магов, все служившие легионе, растянулись на палубе, готовые поднять магические щиты, чтобы защитить корабль, когда придет время. Все это время Джон не сводил своих темных глаз с приближающихся кораблей. Ожидание было мучительным. «Джон, держись за что-нибудь, Аделаиза», — предупредил он. Затем последний драконорожденный поднял голову и закричал в небеса. «Стран Бакоу!» В мгновение ока в небе над ними словно открылся портал в ад. Тучи стали зловеще темными, и начался сильный ливень, а боевые маги создали магический купол над кораблем. Свирепые ветры подняли смертоносные волны, которые перевернули каждый корабль. Но даже они представляли лишь незначительную опасность по сравнению с мощными молниями, хлынувшими подобно гневу богов. Джон мог только наблюдать, как тонет первый корабль, затем второй и, наконец, третий ушел под воду. Какими бы ужасными ни были разрушения, было бы гораздо хуже, если бы он использовал этот крик на суше. Вот почему Джон использовал этот крик только в крайнем случае. Лак-Вакур. Буря ушла. Ветра прекратились. Волны успокоились. Небо прояснилось. Джон перегнулся через ограждение и выплюнул полный рот кровавой слюны. Его горло горело. «Мне нужен отдых», – пробормотал он. В серебряной колыбели лежал младенец с фиалковыми глазами. Над колыбелью парила юная девушка, может, чуть старше 10 именин, с длинными серебристо-золотыми волосами. Нерешительно она протянула руку, чтобы погладить ступню младенца, заставив его качнуть маленькой ножкой. «Значит, я могу считать, что тебе нравится твой младший брат». Вопрос исходил от красивой женщины с заплетенными в косу серебристыми волосами и теплыми фиалковыми глазами, которая хихикнула, когда девочка отскочила от колыбели, заложив обе руки за спину. «Ну, я думаю, он милый», — сказала она, покачиваясь взад и вперед на подушечках ног. Затем ее взгляд остановился на богато украшенной шкатулке, которую несла женщина. «Это оно, мама». Женщина, мать, протянула коробку своей дочери. «Почему бы тебе не открыть ее и не узнать?» Яркая ухмылка расплылась по лицу девушки, когда ее руки вытащили яйцо дракона, песчаного цвета с мерцающими золотыми волнами. Девушка ахнула от восторга. «Я никогда раньше не держала его в руках. Оно удивительное, не так ли?» – спросила женщина. «Положи его в колыбель своего брата, дорогая. Я... Давай, сделай это!» – улыбнулась мать, проводя рукой по волосам дочери. Обращаясь с яйцом почти с благоговением, девушка положила яйцо в колыбель к своему брату. Выполнив задание, мать и дочь собрались рядом и смотрели, как младенец ерзает. Он откатился в сторону, схватив яйцо, и, в конце концов, обхватил его своими крошечными неуправляемыми ручками. «Ва-а-а! Джей ранен!» Девушка бросилась вперед, чтобы забрать яйцо. Мать остановила ее, потянув назад. «Смотри внимательно!» Младенец замахал руками, кровь потекла из маленьких порезов, сделанных в его мягкой плоти шероховатой, зубчатой скорлупой яйца, прежде чем снова обнять его, размазывая кровь по скорлупе. «Твой отец говорит, что это испытание, что так проверяют всех новорожденных Таргариенов. Если младенец испугается боли, отвернется от яйца, то яйцо не вылупится, а если он потянется к своему яйцу, то тепло его тела и сила его крови заставит дракончика появиться на свет. Это правда, матушка?» «О, я не знаю, дорогая», — сказала женщина, притягивая девушку к себе. «Может быть, но это также может быть просто милая история, чтобы усилить слова нашего дома. Пламя и кровь», — прошептала девушка. «Пламя и кровь, вот что рождает драконов. Пламя и кровь». Эти слова прозвучали ясно и отчетливо в голове Джона, когда его веки распахнулись, вглядываясь в темноту их сенсо общей каюты, чрезвычайно тесной. Она была предназначена только для одного человека, и не было никакого способа узнать, сколько сейчас времени. Джона почти сразу же охватил приступ кашля. Прикрывая рот рукой, он позволил припадку пройти, пытаясь игнорировать глубокую, жгучую боль в горле. Закончив, Давакин взглянул на свои руки и вздрогнул от пятен крови, усеивающих их. Сила Туума была великой, ужасной вещью, и к ней нельзя было относиться легкомысленно. Эсберн однажды рассказал ему историю о драконорожденном, который стал слишком жадным из-за своей силы и в конечном итоге перенапрягся. Собственный крик разорвал его тело на части. Джон нашел историю поучительной. Когда он спросил, Арнгир заверил его, что такое событие кажется невозможным, но также предупредил, что Джон должен быть осторожен с тем, как часто использует крики, иначе он рискует потерять свой голос навсегда. Отбросив эти мысли в сторону, Джон встал с кровати, выхватил кинжал из-под подушки и направился к своим сундукам. Он рылся в них, пока не нашел свои 3 драконьих яйца. В каждой каюте корабля был маленький камин, чтобы защититься от холода долгих ночей в океане. Это была роскошь, ставшая возможной только благодаря магии, которая не позволяла огню выпрыгнуть наружу и поглотить лодку. Именно в тлеющих углях своего камина Джон разложил 3 яйца, обложив их несколькими деревяшками. Как только они устроились поудобнее, Давакин поднял левую руку над разгорающимся огнем и, глубоко вздохнув, сделал глубокий надрез на предплечье. Кровь свободно текла из раны, шипя при попадании в пламя и покрывая каждое яйцо. Кровь и пламя, подумал Джон, залечивая рану. Вот так рождаются драконы. Глава 22, часть 0. Интерлюдия и Брана и за день до смерти короля Роберта. «Берегись!» — закричал лорд Рид и оттолкнул Брана в сторону. За мгновение до того, как поток дыма с ревом вырвался из открытой двери, в результате чего тот упал на землю. Хотя его руку пронзила острая боль, Бран быстро понял, что происходит, живя в королевстве льда и снега, где огонь был самым главным источником тепла. Каждый северный ребенок вырос с четким пониманием опасности пожара и отполз на безопасное расстояние, прежде чем медленно встать. «Уходи отсюда, я пойду за помощью», — приказал Хоулинд, прежде чем развернуться и рвануть прочь. Но книги. Бран не мог не думать о них. Библиотека Винтерфилла не была особенно большой по сравнению с библиотеками других великих домов, но она была старой и содержала много редких северных текстов, по крайней мере, мистер Лювин потратил десятилетия на их сбор. Тем не менее, люди были важнее, поэтому юный Старк повернулся и начал делать, как ему было приказано, когда звук кашля достиг его ушей. «Кто-то еще там?» — спросил он вслух, отчаянно глядя в задымленную комнату. «Эй, эй!» Ответа не было. Бран знал, что должен уйти, знал, что то, о чем он думает, было ужасной идеей, но просто не мог рисковать, оставив кого-то гореть заживо, когда мог бы помочь. Вздохнув, Бран оторвал кусок ткани от старой занавески с ближайшего окна. Затем он ухватился за вазу с цветами, одну из набора, приобретенного матерью, как он смутно припоминал, с лилиями, которые скоро умрут. Они были тщательно выращены в стеклянном саду, чтобы напоминать ей о доме, и бросил цветы в сторону, в результате чего они упали на пол с мокрым шлепком. Вода была тем, что он искал. Бран зачерпнул горсть ледяной жидкости и выплеснул на ткань, после чего обернул ее вокруг своей головы, прикрыв рот и как можно больше кожи. Это поможет легче дышать. Вдохнув последний раз прохладный чистый воздух, Бран собрался с духом, наклонил голову и бросился в горящую библиотеку. Почти сразу его глаза начали слезиться от густого облака дыма, заполняющего комнату. Шипение горящего дерева и бумаги казалось ему таким же громким, как рев дракона, и, несмотря на все меры предосторожности, Бран закашлялся. Однако если и было одно благословение, так это то, что сам огонь был довольно маленьким, горели только несколько книг на дальней пустующей книжной полке. Если бы Бран действовал быстро, он мог бы остановить распространение огня. В вазе должно оставаться достаточно воды, чтобы потушить это пламя или, по крайней мере, значительно уменьшить его. Забыв все мысли о первоначальной причине своего бегства в комнату, Бран протиснулся сквозь густой дым к источнику огня. Затаив дыхание и прищурившись, юному Старку пришла в голову одна мысль. При пожаре первым убивает дым. К сожалению, открытие любого из окон, чтобы впустить свежий воздух, только усилит пламя, значит Брану пришлось пока терпеть. Целься в сердце пламени, вспомнил он, плеснув водой туда, где пламя казалось наиболее сильным. С резким шипением оно уменьшилось, но не погасло полностью. Впрочем, этого было достаточно, чтобы выиграть время. Хотел бы я иметь немного грязи или песка, это подействовало бы лучше, чем простая вода, подумал Бран, оглядываясь в поисках чего-нибудь, чтобы закончить работу. Может быть, я могу, гыр-ха-ха-ха. Что-то ударилось о голову Брана, тонкое и твердое. Несмотря на боль, охватившую его лицо, у юного Старка хватило присутствия духа откатиться на бок, прикрыв лицо руками, чтобы защитить себя от горячего пепла и угольков. Глядя вверх, моргая слезящимися глазами, Бран понял, что смотрит на странного человека. Нападавший был маленьким и грязным, с изможденным лицом, склоченными светлыми волосами и бледными глубоко запавшими глазами, которые напомнили Брану дохлую рыбу. Одетый в грязную коричневую, закопченную одежду, возможно, это было всего лишь воображение Брана, но он мог поклясться, что от этого человека пахло кислым вином и лошадьми. Но, несмотря на все это, больше всего внимание Брана привлекла кочерга для камина, которую он крепко сжимал в одной руке. Эти двое, казалось, целую вечность смотрели друг на друга, прежде чем мужчина наконец заговорил. «Похоже, мне повезло», – пробормотал он. Ужас охватил Брана, и он начал оползать подальше. В то же самое время, человек отбросил свое временное оружие в сторону и вытащил кинжал. Брану не стыдно было признаться, что он позвал на помощь, когда мужчина замахнулся на него кинжалом для удара. Юный Старк в тот же самый миг ударил обеими ногами, попав нападавшему в правое колено. Потеряв равновесие, мужчина рухнул вперед, все еще сжимая клинок. Бран натолкнулся влево и едва не попал на кинжал, когда мужчина приземлился наполовину на него. «Отстань от меня!» – завопил Бран, наконец, освободившись от веса на себе. Поднявшись на ноги, юный Старк бросился к двери, но его схватили за волосы и потянули назад. «Отпусти! Отпусти!» Он боролся изо всех сил, царапая держащую его руку и извиваясь, как рыба на крючке. В качестве последней попытки Бран рухнул на пол, сбросив весь свой вес вниз, и изогнулся в сторону, почти полностью потянув мужчину. Ему пришла в голову мысль, что он действительно жалел, что отец положил топор, который Бран получил от Джона, в свой соляр перед отъездом, пообещав, что тренировки с ним начнутся, когда он вернется из Королевской гавани. Но затем Бран услышал бульканье позади себя, и хватка на его волосах ослабла, прежде чем полностью исчезнуть. Что? Бран осторожно повернулся и тут же вскрикнул от шока увиденного. Это был нападавший, и лорд Хоулинд, который проткнул ему горло сзади той самой кочергой. Бран мог только наблюдать, как лорд Перешейка, совершенно не обращая внимания на предсмертные булькания человека, отшвырнул его в сторону, прежде чем схватить Брана за плечо и поднять на ноги. «О чем ты думал?» – воскликнул он. Однако на самом деле ему не нужен был ответ, вместо этого он подтолкнул Брана к дверному проему мимо нескольких стражников, которые бежали внутрь, вооруженные ведрами с водой и песком. Бран, спотыкаясь, вышел в коридор и, отойдя от библиотеки, в конце концов, рухнул на пол, облокотившись о стену, его грудь вздымалась, втягивая прохладный, чистый воздух. «Бран! Бран!» Юный Старк был почти полностью сбит с ног, когда что-то теплое и твердое врезалось в него, прежде чем крепко схватить. Какое-то мгновение Бран боролся, опасаясь, что на него снова нападут. Но затем его окутал знакомый запах его матери, и Бран расслабился в объятиях. «Мама!» – пробормотал Бран, прижимаясь к ней. Женщина отстранилась, положив руки ему на плечи, и опустилась на колени на уровне глаз Брана. Бран был потрясен, видя на страх в ее больших голубых глазах, бледность лица, мешки под глазами и спутанные волосы. «Моя мать наконец вернулась!» «О, мой милый Бран!» – выдохнула она, нежно касаясь его щеки и проводя большим пальцем по слоям сажи, слез и крови, стекавших из раны на его голове. «Слава богам, что ты жив! Я тоже рад, что с тобой все в порядке, мама!» – прошептал он ей в волосы, когда она притянула его для еще одного объятия. «Тионгри Джой Ай, за 3 дня до смерти короля Роберта, что ты делаешь?» Тион застыл, он крепил парус с одноместной лодки, привязанной к одному из многочисленных небольших причалов Белой Гавани. С трудом сглотнув, глазами наблюдая, как его белое дыхание исчезает в темной ночи, он медленно повернулся и увидел, что Роб смотрит на него своими грустными голубыми глазами. «Что, похоже, я делаю?» В конце концов, хмыкнул он, поворачиваясь спиной к человеку, с которым вырос. Но Роб не хотел этого. Наследник Винтерфелла, не теряя времени, прошел вдоль пристани и схватил Тиона за плечо, развернув его, чтобы они могли поговорить лицом к лицу. Единственным светом была полная луна над ними и факелы, которые были у них обоих. «Ну», — начал Роб, сжав челюсти от раздражения, — «похоже, ты убегаешь. Чего я не могу понять, так это почему? Тион, за это тебя могут казнить. Думаешь, я этого не знаю?» — огрызнулся Тион, раздраженно проводя рукой по волосам. «Я живу с этой угрозой, нависшей над моей головой уже много именин. Не то, чтобы это уже имело значение, после того, как стало известно о том, что сделал мой дядя». Глаза Робба расширились, мрачное выражение на мгновение затуманило его глаза, и Тион не мог не задаться вопросом, не снились ли и ему кошмары обо всех ужасах той бедной деревни. «Это была не твоя вина», — возразил Робб. «Это не твой отец восстал». «Конечно, король увидит». Тион только покачал головой. «Прости меня за то, что я не хочу идти на такой риск. В лучшем случае я смогу сохранить свою теплую жизнь в качестве заложника, но я сомневаюсь, что Ланнистеры позволят это. Черт возьми, старый лев хотел, чтобы я был убит еще тогда, и я не ставлю на то, что его мнение изменилось. Короне будет легче оправдаться теперь, когда я стал старше. Это никогда не выглядит хорошо, когда вы казните ребенка, независимо от причины». Побледнев, Роб выглядел так, будто его мысли кружились, пока он пытался придумать, что сказать. «Отец не, он бы никогда не позволил». Тион вздрогнул при упоминании лорда Старка. «Послушай, Роб, твой отец, лорд Старк, он был добр ко мне, больше, чем ему нужно было, и лучше, чем большинство в его положении». Он тяжело сглотнул, непривычный к таким эмоциональным словам, но все еще чувствовал, что он должен Робу сказать правду. «Он заботился обо мне, и именно поэтому я не принесу никакой пользы в этом положении. Пожалуйста, не пытайся заставить меня остаться». С этими словами Тион втащил в маленькую лодку бочку с питьевой водой. Он отвел глаза, чтобы не смотреть Робу в лицо, чтобы не видеть боль и печаль. Тион не хотел причинять вред своему другу, это было одной из причин, по которой он уходил, но он также знал, что исчезновение в ночи напомнит ему об исчезновении Джона, событие, которое, вероятно, было самым ужасным в жизни Робба. Грейджой должен был это сделать, но это не значит, что он этого хотел. «Так что ты собираешься делать?» — в отчаянии спросил Роб, проводя рукой по волосам. «Вернуться на Железные острова, направиться в Эссос, или ты собираешься уплыть в закат?» «Я собираюсь найти Ашу», — напряженно объяснил Тион, затягивая узел парусного снаряжения. «Я собираюсь спасти ее». «О!» Краем глаза Тион заметил, как на лице Робба промелькнуло неуверенное выражение. Он, казалось, обдумывал, что хотел сказать. В конце концов, он решился, но вы не виделись уже. «Черт возьми, я знаю это, Роб!» — крикнул Тион. «Я знаю, что не видел ее долгие годы. Я знаю, что понятия не имею, где она и как она вообще выглядит. Я знаю, что она, вероятно, уже мертва. Возможно, я умру, делая это, но, черт возьми, она моя семья, Роб. Я не могу сидеть и ничего не делать, я должен попытаться. Я не могу просто оставить ее Эурону». «Эурон, он новый лидер железнорожденных?» — медленно спросил Роб. «Что ты можешь мне о нем рассказать?» Все истории, которые ему когда-либо рассказывали о его дяде, всплывали в памяти Тиона, но он лишь сухо и мрачно хихикнул. «Знаешь, что жители материка говорят о железнорожденных? Что ж, многие железнорожденные говорят то же самое об Эуроне». Потребовалось мгновение, но как только смысл дошел до него, кровь хлынула от лица Робба, оставив его в состоянии шока с широко раскрытыми глазами и бледным лицом. «О!» – тяжело сглотнул он. «О, действительно!» – саркастически проворчал Тион. «Мой отец никогда не позволял никому из нас, его детей, оставаться с ним наедине, понимаешь? Однажды я спросил его, почему, но он ничего не объяснил, только сказал, чтобы я никуда с ним не ходил. В конце концов, отец изгнал его с островов после того, как он изнасиловал мою тетю. Ну, Эурон утверждал, что это она соблазнила его, но я не думаю, что это правда. После этого мой дядя Викторион забил ее до смерти, чтобы сохранить свою честь. Тион замолчал на мгновение, чтобы сделать прерывистый вдох, а Роб смотрел на него с больным выражением лица. «Он чудовище, Роб, и я не хочу, чтобы ни ты, ни Джон, ни Арья, ни Санса, ни Бран, ни Рикон, ни твой отец встречались с ним. Так что, еще раз, пожалуйста, не спорь со мной по этому поводу». Роб закрыл глаза и кротко, грустно кивнул. «Я знаю, что не могу остановить тебя. Я бы, наверное, сделал то же самое, будь я на твоем месте, но я могу помешать кому-либо преследовать тебя». Теперь пришла очередь Тиона смутиться. «Что ты имеешь в виду? Если люди решат, что ты мертв, то ни у кого не будет причин тебя искать», — объяснил Роб тихим и мрачным голосом. «Неудивительно, Роб был воспитан так, чтобы превыше всего ценить правдивость и честь, а теперь предлагал измену короне, и все это для того, чтобы защитить Тиона. А почему они так подумают? Потому что я найду письмо, которое ты написал, в котором говорилось, что ты бросился в море, потому что боялся наказания за действия своего отца». Роб слабо пожал плечами и улыбнулся. «Жители материка не слишком высокого мнения о железнорожденных, они не будут подвергать это сомнению». В ответ на это предложение Тион долго смотрел на него, прежде чем положил руку на плечо Робба. «Спасибо», – прошептал он. Глава 22, часть 1. Арья Ви. Арья никогда особенно не беспокоилась о своих волосах, в отличие от Сансы. Годами она часто наблюдала, как мать расчесывала волосы Сансы, мазала их душистыми маслами или вплетала в сложные прически с красивыми ленточками, украшенными драгоценными камнями. Арье никогда этого не хотелось, она всегда считала, что лучше просто заплести их в косу. На самом деле, ее длинные темные локоны всегда мешали ей, особенно когда она пыталась что-то сделать. Иногда они выпадали из косы, когда она играла, и это доставляло ей неприятности с матерью или Септой Мардиин, потому что это доказывало, что Арья боролась с Немирией или лазила по деревьям с Браном вместо того, чтобы вышивать. Честно говоря, она бы предпочла покончить со всем этим и коротко обрезать их, как усераны. Учитывая все происходящее, мне, наверное, сошло бы это с рук. У отца есть более важные вещи для беспокойства, чем мои короткие волосы, подумала Арья, возясь с ножницами, которые получила от леди Валерики, чтобы убедиться, что они острые. Хотя, мать, наверное, все равно закатила бы истерику. Хм, займусь этим позже. Сейчас же Арью больше беспокоили не свои волосы, а волосы Мерцеллы. Она была здесь единственной, кто мог помочь ей обрезать их. Сансу отец поместил в другую комнату, и с тех пор Арья не видела и не разговаривала с сестрой, а Септа Мардиин умерла. Эта новость оставила Арью в оцепенении и неуверенности в своих чувствах. Ей не нравилась эта женщина, она всегда ругала ее, но Арья знала Септу с самого рождения, и, по крайней мере, женщина не заслуживала такой смерти. «Ты уверена, что хочешь, чтобы я это сделала?» — спросила она Мерцеллу, сидевшую на стуле спиной к ней. «Да, сделай это», — сказала принцесса, или бывшая принцесса. Все это очень сбивало с толку. Даже в тусклом свете каюты, которую они делили, Арья могла разглядеть, как засохшая кровь превратила длинные красивые золотые волосы принцессы в грязные клочья. Это заставило ее вздрогнуть. «Я не могу обещать, что это будет хорошо выглядеть. Возможно, тебе лучше попросить Сирану, ее мать или мою сестру сделать это», — предприняла Арья последнюю попытку. «Я прошу тебя, Арья. Немногие люди, которым я доверяю, могут держать что-то острое рядом с моей шеей, и ты одна из них», — твердо настаивала Мерцелла. «Даже если это не будет выглядеть хорошо, я просто хочу, чтобы это было сделано как можно скорее». Арья почувствовала, что краснеет, а ее грудь надулась от гордости. «Хорошо, я сделаю». Медленно, но верно, грязные спутанные волосы Мерцеллы падали на пол их каюты, пока Арья обрезала волосы девушки до ее подбородка. Прическа получилась неровной и прерывистой, а челка, свисающая перед глазами, выглядела просто ужасно, и Арья была почти уверена, что раз или два она была близка к тому, чтобы отрезать ухо. Однако Мерцелла ни разу не возмутилась, просто продолжая смотреть в маленькое зеркало, пока Арья работала. «Ну как, выглядит совсем плохо?» — спросила Арья, наклоняясь, чтобы собрать срезанные пряди. «Все в порядке, На самом деле это облегчит следующую часть, отметила Мерцелла. Ее красивые зеленые глаза метнулись к собранным Арьей волосам. Брось их в огонь, пожалуйста. Без сомнения, Арья так и сделала, сморщив нос, когда пряди были съедены пламенем, и до нее донесся неприятный запах горящих волос. Что ты имеешь в виду под следующей частью? В ответ Мерцелла показала маленькую деревянную баночку и пару старых кожаных перчаток. Ты когда-нибудь делала это раньше? Что? Красила ли я волосы? Ну, один раз. Я хотела затемнить их, чтобы больше походить на Джона, призналась Ферья. Но, все прошло не очень хорошо, цвет получился ужасным, а моя мать закатила истерику, потому, что я испортила платье и потратила впустую одну из немногочисленных баночек с краской, которые делают только в Эссосе. Забавная маленькая история на самом деле вызвала улыбку на лице принцессы, хотя она и исчезла через мгновение. Я не слишком беспокоюсь о том, чтобы испортить это. Мерцелла указала на свое разорванное и испачканное платье, одежда, которая, вероятно, стоила 1000 золотых драконов, теперь выглядела бесполезной тряпкой. И, пока я выгляжу по-другому, мне не нужно, чтобы мои волосы были идеальными. Потом не говори, что я тебя не предупреждала, пробормотала Арья, натягивая перчатки. Ты выглядишь иначе, принцесса, заметила Арья, наблюдая, как Мерцелла вытирает свои теперь уже черные волосы, как совершенно другой человек. Это то, чего я хотела, сказала Мерцелла, рассматривая себя в маленьком зеркале и пробегая взглядом по своей новой челке. И ты не должна больше так меня называть. Как не называть? Принцесса, не называй меня так больше, на самом деле, не называй меня и Мерцеллой. Вместо этого зови меня Мирой. Но почему? В замешательстве спросила Арья. Леди Сирана сказала, что я должна стараться скрывать, кто я такая, как можно дольше. Мы, она, твоя сестра и я, были одними из первых, кто добрался до корабля. Капитан и экипаж не знают и не имеют причин заботиться о том, кто я такая, поэтому леди Сирана привела меня в эту каюту и сказала, чтобы я не появлялась на виду как можно дольше. Она беспокоится, что я буду. После этих слов прочный, стальной образ, который поддерживала Мерцелла, рухнул, девушка села на пол и заплакала. «Нет-нет, не делай этого», – тихо простонала Арья, неловко ерзая. Она сомневалась, что ее обычные методы подбодрить Брана и Рикона, когда им грустно, сработают сейчас. Медленно, чтобы не напугать Мерцеллу, Арья села на пол рядом с плачущей девушкой и нежно обняла ее. «Все будет хорошо», – неловко пробормотала она. «Нет, не будет». Мерцелла задыхалась между рыданиями. «Я убила своего брата. Я убила Джоффри. Я предатель. И, что еще хуже, я убийца родичей. Теперь я проклята, разве ты не понимаешь? Но мне все равно, потому, что Таммин тоже мертв. Джоффри убил его за попытку защитить меня, а я даже не смогла помешать ему. Послушай, я не знаю, что именно произошло, но я знаю, что ты не убила бы Джоффри, если бы он этого не заслужил». И он это сделал, этот противный маленький придурок. И я точно знаю, что Таммин не хотел бы, чтобы ты винила себя в том, что произошло. Он слишком сильно любил тебя для этого. Честно говоря, Арья всегда считала младшего принца раздражающим плаксой, хотя он был лучше, чем его старший брат, но он был не тем, с кем она хотела бы проводить много времени. Тем не менее, новость о его жестокой и совершенно бессмысленной смерти привела ее в ужас. «Джоффри, был ужасен, я это знаю, но он был моим братом», — сказала Мерцелла, пытаясь стереть слезы и сопли, катившиеся по ее лицу. «Семеро ненавидит убийц родичей, это всем известно. Я следую за древними богами, и они тоже ненавидят убийц родичей, но я также думаю, что, если какие-то боги существуют, они должны понимать, что есть исключения». «Верно», — спросила Арья наполовину у Мерцеллы, наполовину у себя. «Джоффри убил Таммина, и он, вероятно, причинил бы боль тебе, Сансе и Сиране. Ты просто защищала себя, и, если боги действительно проклинают за это, то, может быть, за ними не стоит следовать. Это святотатство», — ахнула Мерцелла. «Ты хочешь рискнуть божественным возмездием? Я достаточно сильна, чтобы справиться с ними», — пожала плечами Арья. Мерцелла лишь забавно взглянула на нее, прежде чем разразиться смехом, за которым последовала Арья. Две девушки рухнули друг на друга, чуть не катаясь по полу и громко хихикая. Каждый раз, когда смех подходил к концу, они смотрели друг на друга, и все начиналось сначала. Как будто в этот момент всех ужасов, с которыми они недавно столкнулись, не существовало, и они могли быть просто беззаботными молодыми девушками. Стук в двери каюты прервал веселье, пусть и ненадолго. «Кто это?» — крикнула Арья, сдерживая очередной смех, когда Мерцелла уткнулась лицом в ее плечо, пытаясь подавить собственный смешок. «Я!» — раздался голос Сираны. «Можно войти?» Арья взглянула на Мерцеллу, та кивнула. «Да, просто дай мне пару мгновений, чтобы открыть дверь». Немного повозившись с замком, она впустила невесту Джона. «Так-так, что же это был за смех, который я слышала?» — спросила Сирана, проворно захлопывая дверь ногой и удерживая на руках стопку сложенной одежды. «О, ничего», — сказала Мерцелла, слегка покраснев. «Просто какая-то глупость. Тот факт, что ты сейчас способна смеяться, хороший знак, учитывая». Она замолчала, словно потеряв ход мыслей. «В любом случае, Мерцелла, я принесла тебе чистую одежду. Мы с мамой выкопали кое-что из груза, нам пришлось ее перешить, так что тебе придется примерить ее и дать мне знать, если она нуждается в подгонке». Мерцелла приняла наряды с улыбкой и мягким выражением благодарности, обводя темно-синий воротник простого платья. Сирана погладила девушку по голове, зажав между двумя бледными пальцами прядь недавно выкрашенных волос. «У тебя хорошие волосы», — сказала она. «Я рад, что ты последовала моему совету и изменила свою внешность. Я думаю, что мне нужно другое имя, Мира, например», — объявила принцесса. «Хорошо, я дам всем знать», — кивнула Сирана. «А как ты относишься к тому, чтобы притворяться моей племянницей? У тебя есть племянница?» — вмешалась Арья. «Нет, но никто в Вестероссе этого не знает. Если мы с мамой утверждаем, что девушка с черными волосами и зелеными глазами — это Мира Волкихар, то кто может доказать обратное?» — ухмыльнулась леди Сирана. «Но будут ли люди действительно верить в это?» — спросила Мерцелла. «Не имеет значения, если они не могут это доказать. Значит, им придется держать подозрения при себе. Хотя это не идеальный план», призналась Сирана, «но он должен добавить безопасности для Мерцеллы, пока». Неловкая тишина наполнила крошечную каюту, когда глаза Сираны и Арьи все еще смотрели на Мерцеллу, которая сильно хмурилась. «Я не вернусь», заявила она. «Я отказываюсь возвращаться к своей матери. Я отказываюсь даже называть эту женщину своей матерью. Я не позволю Серсии Ланнистер использовать меня как марионетку и пешку в своих собственных играх». Арья неловко поерзала на своем месте на кровати. «Мерцелла, ты понимаешь, что говоришь? Ты действительно отказываешься от шанса». «Шанса на что?» «Сесть на железный трон», — рявкнула принцесса. «Этот трон превратил Роберта Баратиона в развратника и пьяницу. Ожидание его превратило Джоффри в чудовище, а возможность управлять им заставила Серсию Ланнистер приказать убивать младенцев. Я не хочу иметь с троном ничего общего». «Мерцелла, она все еще твоя мать», — мягко напомнила Арья. «Она тоже ненавидела королеву, но просто это казалось неправильным, чтобы ребенок ненавидел своих родителей». Лицо сбежавшей принцессы стало злым. «Нет, это не так. Матери любят своих детей, а королева не может любить никого, кроме себя. Даже ее драгоценный Джоффри был для нее всего лишь инструментом. Она также ответственна за смерть Таммина, как и Джоффри». Грудь девушки вздымалась, а лицо покраснело от ярости. «Мне не нужен трон. Мне не нужна корона. Мне даже не нужна такая мать. Я хочу отомстить», — прорычала Мерцелла. «Хорошо, Мира Волкихар», — пробормотала Арья. Сирана посмотрела на девушку понимающим взглядом. «Мы представим тебя завтра, а пока вы, девочки, должны немного поспать, в ближайшие дни легче не станет. Ты можешь хотя бы рассказать нам, что знаешь?» — спросила Мира. «Как идут дела? Какие у нас ближайшие планы? Где Джон? С ним все в порядке? Что происходит с Сансой? Отец не позволял мне видеться с ней или разговаривать. Кажется, он сердится на нее», — присоединилась Ферья. «О, да», — тут же сказала Сирана, затем моргнула, когда поняла, что выпалила. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула, опускаясь в кресло. «Послушайте, в конце концов, вы, девочки, заслуживаете того, чтобы с вами разговаривали как со взрослыми, так что я собираюсь это сделать». Она повернулась к Арье. «Твоя сестра совершила, Ну, ошибка слишком мягкое слово, и твой отец пытается найти лучший способ справиться с этим, он не хочет, чтобы она покидала свою каюту. Она сейчас под замком. Че, что за ошибка? Спросила Арья. Сирана заколебалась, прикусив губу, прежде чем снова вздохнуть. Ошибка, из-за которой погибли люди. Ошибка, из-за которой могла быть убита она. Я обещала, что присмотрю за ней, подумала Арья, но я этого не сделала, и вот это случилось. Черт, это все моя вина. Джон отдыхает, продолжила Сирана. Он в порядке, просто устал. Он приложил много усилий, чтобы доставить как можно больше людей в безопасное место, и выздоравливает. Ты не сможешь видеть его в течение нескольких дней, но не волнуйся. И Арья, и Мерцелла вздохнули с облегчением при этих новостях. Леди Ширин и ее опекун, Давас Сивард, с нами, но ее мать была убита вместе с лордом Арвином. Они попросили высадить их вместе под названием «Драконий камень». С нами также Тиреллы и лорд Ринли. Они пришли с некоторыми из людей твоего отца. Затем она сделала паузу и сочувственно посмотрела на Арью. Арья, Уилл и Хьярд были убиты. Ее горло сжалось, а глаза загорелись. Арья обхватила себя руками и кивнула, давая знак продолжать. Маргарита Тирелл была ранена во время нападения, но ничего опасного для жизни нет, мать сейчас с ней. Однако Ринли в гораздо худшем состоянии, я не уверена, что он выживет. Сэмрил Утерли пришел с матерью, Ширин и Давас. Он в порядке физически, но морская болезнь может справиться там, где Ланнистеры потерпели неудачу. Кроме этого, Энцо и Джону удалось доставить на корабль двоих детей короля Роберта и их матерей. Затем они погрузились в молчание, пока Мерцелла и Арья впитывали все, что говорила Сирана. Серсея хотела все контролировать, поняла Арья. Поскольку почти каждая крупная дворянская семья находилась в столице, у нее было столько потенциальных заложников, сколько она могла пожелать. Это была заманчивая возможность. Отец, лорд Арвин, Тиреллы, не было только Талли, Грей, Джейф и Мартиллов. «Будет война», — мягко, но уверенно сказала Мерцелла. Сирана молчала, но, в конце концов, медленно кивнула. «Будет. А теперь поспите немного, уже поздно. И заприте за мной дверь». И с этими словами невеста Джона вышла из каюты, а две девушки остались обдумывать, что их ждет в ближайшие дни. Не говоря ни слова, они сделали, как предложила Сирана, переодевшись в ночные рубашки, скользнули на узкие койки. Сон дался нелегко, даже, несмотря на успокаивающее покачивание этого корабля. Арья ворочалась. Также не помогло то, что Немири не было рядом, вместо этого она, призрак и другие животные Джона были размещены в одной каюте, подготовленной только для них. «Арья, ты не спишь», – прошептала Мерцелла в темноту. «Не сплю». Послышался шорох, за которым последовал топот босых ног по деревянному полу. Мерцелла бесшумно скользнула к Арье под одеяло. «Мне страшно», — грустно сказала она. «И мне», — призналась Арья. Принцесса взяла ее руку под одеялом. «Арья, ты можешь научить меня магии». Глава 22, часть 2. Энцови. Солнце было раздражающе ярким. Какое чудесное утро! Его слова были встречены уставшими, испуганными и безразличными взглядами людей, собравшимися для завтрака. Энцо сел на стул рядом с Сираной и схватил яблоко. «Сирана», подперев подбородок рукой, лениво посмотрела на него. «Ты сам не выглядишь на миллион септимов, Энцо». «Я не спал», признался он. «Находиться на корабле достаточно плохо, когда вы из пустыни, и я все время беспокоюсь, что мы попадем в засаду. Я просто бодрствую, расхаживая по палубе, чтобы убедиться, что все в безопасности». «Ты говорил с Джоном». «Ну, Джон точно ни с кем не разговаривал», пошутил Энцо, указывая на свое горло. Действие заставило Сирану и ее мать хихикнуть, к большому замешательству всех остальных за столом. Но он, кажется, в порядке, просто ему нужен отдых. На мгновение Энцо позабавил себя мыслью, что его друг просто притворялся, чтобы не объяснять всем про магию. «Кстати, о молодом белом волке, я собираюсь влить ему что-нибудь в глотку», объявила Валерика. Уходя, леди Яд крикнула через плечо. «Сымойс, обязательно допей этот чай, он успокоит твой желудок». Сирана смущенно посмотрела на Сэма. «Сымойс, почему она так тебя назвала? Я не думаю, что она удосужилась запомнить мое имя. И, честно говоря, я боюсь ее поправлять», — пожал плечами бледный Сэм, неуверенно отхлебывая из кружки. «Она грозная женщина», — поддержал его, старый рыцарь, сир Баррестан. Ты и половины не знаешь», — мысленно добавил Энцо. «Зато она готовит очень хороший чай», — добавил Сэм. Цвет его лица уже улучшился. Это на самом деле заставило крайне суровое лицо Алины Тиреллу оторваться от еды, и она повернулась к Сирне. «Да, я заметила, что твоя мать, кажется, имеет склонность к растениям. Я тоже ими интересуюсь. Скажи мне, твоя мать целительница?» «Не совсем», — небрежно ответила Сирна. «В основном ее интересуют растительные яды». «Что?» — встревоженно воскликнул Сэм. «Не волнуйся, отравление и исцеление — это две стороны одной монеты. Изучая одну, она многое узнала о другой», — добавила она.